Заметано, согласился, продиктовал свои цифры, после чего неожиданно получил поцелуй в щеку и крепкие объятия. Ох, красотка, по тонкому льду ходишь. Приобнимая ее за талию, приятное такое занятие. Это по-дружески, после чего помахала рукой и убежала. А жаль, пробормотал вслед и пошел в метро. До дома добрался за 5 минут до 9 вечера. Надо будет в следующий раз точнее рассчитывать время, чтобы не рисковать лишний раз. Хватит уже искать себе проблемы на ровном месте, если уж влезать во что-то, то либо ради простой выгоды, ну или великих целей, в других ситуациях это не стоит того. Звонок раздался ровно в 9 и, не ожидая ничего особенного, распахнул дверь, но почти сразу должен был признать, что я ошибся. Особенная стояла на моем пороге и слегка приподняла бровь, как бы спрашивая: «Долго молчать будешь, как рыба? Не знаю, с чем это связано, но сегодня ты очень красивая, Минка». Девушка была в коротком вечернем платье, которое обтягивало ее фигурку очень плотно, позволяя оценить, насколько она великолепна. Длинные волосы были убраны в высокую прическу, макияж был не сильный, но сделан мастерски, подчеркивая красоту девушки. Из украшений на ней был кулон, который спускался до соблазнительной ложбинки, и серьги в виде 2 капелек на тонкой цепочке. На ногах у девушки были туфли на высоком каблуке, а в руках маленькая сумочка. Запах от нее шел очень приятный и нежный. «Надо же, ты и такие слова знаешь», — ухмыльнулась она, и когда отошел в сторону, с видом королевы, которой надо зайти в хлев, прошла в квартиру. Планировалось, что приедет просто водитель, но планы немного поменялись. «С тобой хочет встретиться Снежана, она теперь директор школы, и у нее есть для тебя предложение». «Хорошо, я не против», — согласно кивнул, «могла просто позвонить, приезжать было не обязательно, хотя в противном случае я бы не увидел такую красоту», — улыбаясь, сказал девушке. «Ты сегодня какой-то странный», — подозрительно уставилась на меня Минка, «сыплешь комплиментами и вообще слишком доброжелательный. Что-то случилось? Просто погулял хорошо, ездил в Акихабара, там весело, остались очень приятные впечатления», — ответил, после чего достал сок из холодильника. «Только вернулся, наверное, за 5 минут до твоего прихода. Будешь?» — предложил ей сок. Она кивнула и, получив стакан с напитком, подозрительно понюхала, на что я рассмеялся. «Минка, мы с тобой не великие друзья, можно сказать, совсем не друзья, но травить я тебя не собираюсь. Сделать гадость это сколько угодно, напасть в открытую тоже могу, и то если ты сама будешь этого добиваться. Но чтобы вот так, подленько травить или опаивать, нет, я лучше буду, как сейчас, просто любоваться, это мне доставит намного больше удовольствия». «Ну, наверное, спасибо за честность», — растерянно произнесла Ватанабе и все-таки сделала глоток. «Вкусно, спасибо, сама не заметила, что так хотела пить». «Ни за что», — пожал плечами. «У тебя сегодня праздник или другой повод?» «Свидание с потенциальным мужем», — ответила девушка. «У наших семей давние связи, а также договоренности». «Ау, тогда, наверное, не стоит опаздывать, и скажу сразу, что уже сейчас завидую ему черной завистью». Минка чуть не подавилась, когда я это сказал, но потом справилась с собой и слегка прищурилась, спросила: «Почему завидуешь? Или ты это просто так ляпнул из вежливости?» «Ну почему же?» — незаметно оказался рядом с ней. «Ты очень красива, как последняя ночь в жизни, умна как мудрец, горда, как самый высокий горный пик, который никому не удается покорить. Еще немного ближе, в тебя очень легко влюбиться, Минка Ватанабе». Наклониться еще немного ближе и на ушко шепнуть: «Так почему мне не завидовать твоему будущему избраннику?» Ее лицо было очень, очень близко, а губы так манили, что огромных трудов стоило не поддаться соблазну и не поцеловать. Это все бы испортило, и даже зачатки нормального общения сошли на нет, для этого еще не подходящий момент. Я ничего не забыл, что и когда она мне сделала, что сделали одноклассники и ее семья. Те незабываемые ощущения на рабском поводке надолго отпечатались в памяти, но еще не время. Придет время, и девочка вернет долг по счетам. «Ты...» — голос Минка был хриплым, но притом она не стала отстраняться и делать шаг назад, хотя моя рука уже незаметно оказалась на ее талии. «Иногда умеешь красиво говорить», — все-таки закончила девушка свою мысль. «Только я не дурочка, которой можно вскружить голову парой красивых слов, и еще не забыла, как ты пытался меня убить. Это добавляет остроты в наши отношения», — слегка коснулся губами ее мочки. «А есть какие-то отношения? Ты выдаешь свои фантазии за реальность». Она слегка наклонила голову в бок, возможно, неосознанно, А может и специально, ты не ровня мне. Возможно, провел губами по ее шее сверху вниз, слегка касаясь, но все меняется. Сегодня я никто, а завтра. Кто знает, что будет завтра. Завтра, ее дыхание было прерывистым, а сердце колотилось как бешеное. Я все равно буду на ступень выше тебя. Руки Мейка уже лежали на моих плечах, а сама она прижималась очень плотно. Но сейчас ты здесь. Кончик языка нарисовал на ее шейке еле заметную тропинку, касаясь почти неощутимо. Я здесь, ее шепот было уже еле слышно. Нельзя, я должна идти. Иди, уже две руки лежали на ее талии, а губы продолжали исследовать ее шею только с другой стороны. Тебе нужно только сказать, и я отпущу тебя. От нее донесся легкий стон, который лучше любых слов говорил, чего она хочет реально, но я не зря говорил, что эта девушка умна. Кроме этого, оказалась не лишена такого качества, как воля. Я ощутил ее губы на своей шее, а потом шепот: «Отпусти». Руки соскользнули с ее талии, и я сделал шаг назад. «Как скажешь», я смотрел ей в глаза, «больше такого не повторится, обещаю. Только если ты сама не захочешь». Девушка молчала, а потом повернулась и ушла, не сказав ни слова. Я прошел по краю, пробормотал, пытаясь успокоить грозящее вырваться сердце из груди. «Надеюсь, делаю все правильно». Проснуться пришлось не утром и даже не из-за будильника, который, я уже почти уверен, имеет свое сознание и иногда срабатывает на 10, а иногда и на 15 минут раньше положенного времени. Меня разбудил подозрительный шум за дверью квартиры, в общем коридоре. Кто-то там явно что-то искал, периодически ругался и делал это все у моей двери. Пары минут мне хватило, чтобы понять, что такое может продолжаться довольно долго, потому как пытались открыть мою дверь. Ясное дело, что карта была только у меня и еще у Ватанабе, но несмотря на то, что между нами произошло вечером, сильно сомневаюсь, что за дверью сейчас Минка. Скорее всего, кто-то из соседей удачно отпраздновал выходные, а теперь перепутал двери. Пьют в этой стране ничуть не меньше России, а в каких-то случаях и больше. В не самом добром расположении духа пришлось вставать и натягивать штаны, на футболку наплевал. Кому и что не нравится, могут смело идти нахрен в 3 часа ночи, а будут выступать с удовольствием, распишу детальный маршрут до этого места. В принципе, я не ошибся, пьяное тело пыталось попасть домой, и даже не одно тело, но сильно пьяное было одно. Аманда в сопровождении какого-то хрена опиралась на косяк моей квартиры и настойчиво рылась в своей сумочке, типа искала ключ-карту, а вот тот, который был с ней, не спускал с девушки глаз и постоянно пытался ей помочь. На мое появление они отреагировали по-разному. Если Киллиан с облегчением вздохнула и одними губами прошептала «помоги», то вот парень, который был с ней, отпрыгнул от девушки и уставился на меня настороженно. «Ты кто такой и какого хрена делаешь с моей девушкой?» За руку затолкнув Аманду к себе, я сделал шаг в коридор, не забывая активировать дар. Вряд ли этот ухажер имеет аспект, но всякое может быть. Я не услышал ответ. «Извините, я не знал, что у Аманды есть парень», поклонился и залепетал незнакомец. «Мы просто работаем с ней вместе, встретились на концерте, а потом она перебрала, и я не мог оставить ее в таком состоянии, вот и проводил до дома. А так я ее начальник, господин Хуракава», представился он и протянул руку. Я внимательно осмотрел мужика и только потом пожал руку и в свою очередь представился. «Александр Танака». После этого неудавшийся ухажер слегка побледнел и очень резво засобирался уходить, еще раз заверив, что у него не было дурных намерений и вообще это его долг заботиться о своих подчиненных, а так он не-не, и ему уже пора, потому как дома жена и дети. Еще раз поклонившись, этот Хуракава быстрым шагом направился в сторону лифтов, а я зашел в квартиру и захлопнул дверь. «А что Аманда?» А эта хитрая морда, спихнув на меня свою проблему, как была в одежде, так и упала на кровать, где благополучно заснула. «Нормально», поскреб свой затылок, решая, что с ней делать. «А, наплевать, утром проснется и сама уйдет, не хватало мне еще по ночам девок пьяных по коридорам таскать, так и в полицию недолго загреметь». Недолго думая, я стянул с девушки обувь и верхнюю одежду, оставив ее только в трусиках и топике, после чего положил уже на кровать нормально и завалился спать рядом. «Пусть сама утром решает, что со всем этим делать, у меня и своих проблем хватает». Девушка так и не проснулась, только стоило мне улечься рядом, как сразу обняла, закинула на меня ногу и дальше спокойно засопела в шею, щекоча ее своим дыханием. «Да она издевается, как тут уснешь, что теперь?» а потом просто плюнул и в свою очередь обнял ее и наконец закрыл глаза. Вопреки моим мыслям через пару минут уже спал. Такое пробуждение мне нравится намного больше, чем обычное. Да и кому не понравится, когда вместо будильника ты просыпаешься от того, что тебя кто-то целует, а по твоему телу гуляют чьи-то руки и не просто гладят, но и спускаются в самое интересное место, не стесняясь проникать ладошкой за единственную преграду, которая закрывает моего младшего. Не до конца еще проснувшись и не особо понимая, что это уже как бы не сон, который снился мне всю ночь, я с готовностью ответил, подминая под себя застонавшую девушку и в свою очередь запуская руку уже за ее преграду, не прекращая поцелуй. Она же очень активно заработала своей рукой, одновременно подаваясь навстречу моим пальцам, проникшим в нее уже достаточно глубокой. Стоны зазвучали увереннее и громче, а поцелуи стали еще горячей. «Мхаа!» — раздался полустон, полукрик, и девушка выгнулась, но свою ручку не остановила, и мое окончание не заставило себя ждать, обильно покрывая результатом и ее руку, и мое нижнее белье. Это все было настолько ярко, что мозги от сна прочистились моментально, а после этого пришло понимание. «Алекс, это же не сон?» – прозвучал тихий голос рядом. «Похоже, что нет, или нам снится одно и то же», – ответил, находясь в таком же замешательстве, как и она, судя по голосу. Минута молчания, притом пикантности ситуации добавляла то, что ни она, ни я не убрали руки из нижнего белья друг друга. Она продолжала держать моего младшего, а мои пальцы находились в ней. Почти одновременно нам, похоже, пришли одинаковые мысли, потому как объяснить то, что я начал своими пальцами слегка шевелить, а ее рука не спеша двигаться по начавшему снова твердеть члену. «Думаешь, это хорошая идея?» Ее голос стал более томный, а дыхание тяжелым. Уже все случилось, и терять особо нечего, спуская с себя трусы и освобождая на волю уже полностью готового к новым свершениям младшего. «Ты прав», соскользнув с моих пальцев, девушка в один миг оказалась сверху. «Плевать на все, будем думать потом, как с этим быть, а сейчас сделай так, чтобы я не пожалела». Снова удивилась девушка, «мы же только закончили». «Алекс, подожди немного, ну, продолжай». «Все, ты доказал», прошептала тяжело дышащая Аманда, «что способен на многое, но мы должны обсудить это. Ну что ты делаешь, пожалуйста, зачем я к тебе пришла сильнее?» Совместный душ после всего было чудесным завершением такого утра, а плотный завтрак, хотя скорее уже обед, притом самый простой, пошел просто на ура. «Не знала, что от похмелья так хорошо помогает секс», сказала Аманда, откусывая от гигантского бутерброда. «Это было очень приятное открытие». «Всегда рад помочь», ответил, не отставая от нее в еде. Все это запивалось горячим кофе. «В этом я теперь не сомневаюсь», девушка улыбнулась и довольно потянулась, но заметила мой взгляд, который остановился на обрисовавшуюся грудь сквозь ткань топика, и погрозила пальцем: «Даже не думай, больше я не выдержу, во всяком случае сегодня точно». «Значит, ты не против продолжить?» — задал вопрос, который был непростым любопытством. «Я не знаю», — потерялась она, — «пойми, я же реально старше тебя, пусть разница небольшая, но даже то, что ты несовершеннолетний, уже может создать много проблем. Не в этой стране, тут возраст согласия 13 лет». «Серьезно?» – удивилась девушка, не знала, хотя особо не интересовалась этим, как-то не думала, что у меня что-то может быть с подростком. «Да перестань, не считай, что так уж сильно соблазнила», – отмахнулся от такой глупости. «Не буду скрывать, ты очень красивая и нравилась мне с самого начала, а сегодня случилось то, чего уже давно хотел. Но должна признать, особо ты этого не показывал, не приставал, намеков не делал, да и вообще вел себя более чем достойно, в отличие от некоторых», — сморщилась она. «Это ты про вчерашнего хмыря? Проблемы с ним?» «Да нет проблем, просто поступали уже намеки от него, а вчера я думаю, что он перешел к более активным действиям, потому как никогда я не пьянела так сильно от пары бокалов», — хмуро сказала Аманда. «Повезло, что хватило мозгов немного подыграть и попросить проводить. Ты не представляешь, как я молилась, чтобы ты проснулся и вышел. Не могла же звонить и стучать в свою дверь. Кстати, что ты ему сказал? Что ты моя девушка?» — продолжая поедать бутерброд, ответил ей. «Так, я хотя бы имел формальный повод сломать ему что-нибудь, вздумай он качать права». «Девушка», — покатала она на языке слово, а потом более пристально посмотрела. «Ты не серьезно сказал? Ну, чтобы отшить его?» Или ты реально хочешь отношений?» Девушка в этот момент выглядела странно. «Ты вот почему-то выглядишь сейчас слегка растерянно», — обратил ее внимание на это. «Тебя это напрягает?» «Понимаешь, начало она очень осторожна. Я бы не хотела сейчас заводить серьезные отношения, и это не потому, что старше, тем более ты не похож на типичного подростка. Или ты мне не нравишься, как раз наоборот и даже очень, но я бы хотела сейчас больше времени посвятить своей работе и карьере». Аманда сделала глоток. «А отношения могут все усложнить, ревность, обязательства и все такое, мне это сейчас не нужно. Просто друзья», — уточнил у нее. «Мне кажется, так будет лучше», — стараясь не смотреть на меня, ответила девушка. «Но я не жалею о том, что произошло сегодня, наоборот, боюсь, что мы можем перестать общаться». «Не бойся, не перестанем», — ухмыльнулся на всю эту речь. «Не буду говорить, что в восторге, но и в истерике биться не собираюсь. Лучше будем хорошими друзьями, чем хреновыми парой, но сразу уговор, не ревновать, если у нас кто-то появится. Тем более, как понимаю, сегодняшний секс был первый и последний раз». «Я прав, прав», — довольно кивнула она, — «так будет лучше всего». «Отлично, передай тогда вон тот бутер, он выглядит побольше и аппетитней». Дальше была только обычная беседа, неловкость, возникшая из поднятого вопроса, никуда не пропала, но стала значительно меньше. А когда закончили есть, Аманда убежала к себе. У нее были еще сегодня дела, как, впрочем, и у меня. Предстояла встреча со Снежаной Ватанабе, узнаем, что она такого хочет. Глава 6. Звонок от нее прозвучал во второй половине дня. Женщина приглашала пообедать в одно из кафе недалеко от школы. Притом это было не такое заведение, в которое постоянно ходят студенты и школьники, скорее в таких, как раз проводят встречи и решают различные вопросы. Во всяком случае, никогда не видел, чтобы из него вываливались пьяные компании или туда вызывали полицию. Приехал я ко времени, дорога привычная и полностью знакомая. Выйдя из метро и прошагав переулками, оказался на месте. Заведение даже снаружи выглядело строго и солидно, и тем странней выглядел я, поднимающийся на крыльцо, потому как одет было в удобную повседневную одежду, в отличие от пары людей, попавшихся мне навстречу. Они были одеты в строгие костюмы. «Добрый день», — на входе меня встретила девушка и коротко поклонилась. «У вас заказан столик, меня должны ждать», — ответил, осматриваясь. «Мое имя Александр Танака». «Да, конечно, вас уже ждут», — снова поклонилась. «Я провожу». В этом ресторане были отдельные кабинеты, которые использовались не только для того, чтобы поесть, но и для переговоров, что было очень удобно. Никто случайно не увидит, у кого проходит переговор и деловая встреча. Я думаю, в некоторых случаях это было необходимо. К одному из таких меня подвели, но заходить девушка не стала, а просто открыла дверь передо мной, слегка поклонившись. Снежана ждала меня одна, без сомнения, где-то здесь была охрана, но в кабинете кроме нее никого не было. С того момента, как только я поднялся на первую ступеньку входа в кафе, мой дар был активирован и работал почти на полную мощность. Это было не совсем удобно, но я подумал, что лучше потерпеть сейчас, чем расхлебывать последствия потом. В прошлый раз я особо не обращал внимания на нее, но сейчас смог рассмотреть как следует то, что она красива и одновременно опасна. Никто до этого не вызывал во мне такой настороженности, как эта женщина. Чем это объяснить, я не знал, но уже привык доверять своим чувствам. «Александр», — улыбнулась голубоглазая блондинка приветливой улыбкой и сказала на русском, — «рада тебя видеть, а также рада, что согласился на встречу». «Будто у меня был выбор», — ответил, присаживаясь напротив нее, но расслабляться не спешил, на полную раскручивая дар. «Конечно был», — удивилась она, — «и поверь, никто бы тебя за это не наказывал, тем более завтра тебе все равно в школу, а я, как ты наверняка знаешь, там новый директор, спокойно вызвала бы к себе и все». «Угу, поздравляю», — кивнул ей. «Не веришь? Ну и зря», — сложила она руки в замок перед собой и положила на него свой подбородок. «Как твои дела? Минка лишнего не позволяет себе». «Все хорошо, мы нашли общий язык», — ровно ответил ей. «Я не имею к ней претензий, она, я думаю, тоже. А ты знаешь, что она уже пару раз просила освободить ее от каждодневных визитов к тебе? Сегодня как раз был еще один такой раз. Могу ее понять, мне бы тоже не очень хотелось каждый день кататься непонятно куда и проверять человека, который не сильно приятен». «Думаешь?» — улыбка стала шире. «А я думаю, что здесь немного другая причина, но ладно, не будем больше об этом. «Вижу, что ты очень напряжен, зря, конечно, но не стану тебя долго томить. Предлагаю тебе поработать на меня». «Каким образом?» «Хотя стал догадываться, заступая на эту должность, я поставила условие, что в школе больше не будет любимчиков и все ученики будут равны. Я хочу добиться, чтобы в ней учились, а не просто проводили время за деньги родителей, хочу навести там реальный порядок». Ее глаза на миг опасно сверкнули, но почти сразу туда вернулась вселенская доброта. «Так я прям и поверил, я буду только за, если у вас получится». «Получится, но не сразу», она вздохнула, «понимаешь, такие вещи так просто не искоренить, потому какое-то время старая система будет пытаться жить и это можно повернуть выгодой к себе. Например, какой-нибудь ученик, который постоянно страдал от нападок одноклассников, они сейчас присмирели и не будут его трогать, возьмет и слегка подтолкнет их к нарушению правил и дисциплины. Их, конечно же, будет ждать наказание, но оно может быть разным. Кто-то вылетит, а кто-то нет. Зависит от их родителей. А какой резон этому ученику наживать себе врагов, когда их и так хватает с избытком? О, ему может, например, перепасть послабление режима. Для начала, немного склонила она голову. А он его, допустим, не напрягает? Пожал в ответ я плечами. Интересно, протянула она, может у него есть свои предложения? Снять полностью судимость, я так понимаю, совсем не вариант? Правильно понимаешь. Тогда деньги и обещания от вас, что вы попытаетесь узнать, кто я такой. Хорошо, моя семья. Нет, вы не поняли. Плевать я хотел на Ватанабе. Мне нужно обещание от вас лично, что именно вы попытаетесь узнать, как я попал к своим родителям, а также, действительно ли их смерть была несчастным случаем. Если я получу обещание, то обещаю, что любой из учеников, который вам нужен, попадет на крючок. Договорились? Снежана задумалась и молчала довольно продолжительное время, за которое я успел выпить чай и даже ответить на пару сообщений Кицуне, которая снова объявилась. «Хорошо, я сделаю это, но если моей семье начнет угрожать опасность, то тут извини, мы отойдем в сторону и еще, тебе для начала нужно доказать, что справишься с заданием. Поставь одного ученика в шаткое положение и я займусь твоим делом. Справедливо. Кто вам нужен?» А вот тут снова по коже побежали мурашки, потому как улыбка этой женщины не сулила никому ничего хорошего. Очень непростая тетка. Разошлись мы вполне довольные друг другом, а еще мне доставит истинное удовольствие подставить нужных ей людей, крови они попили в свое время мне предостаточно. Теперь же никаких угрызений совести я не испытывал, подгадить утыркам будет за радость. Остаток дня я провел тоже неплохо, просмотрел материалы нужные к школе, сверился с графиком выхода новостей и заранее поставил будильник на пораньше. При открытии торгов всегда происходил небольшой скачок, который неплохо было бы поймать. Кроме того, выходила еще одна статистика, она тоже слегка колебала рынок. Так что, либо на одном, либо на другом, но думаю, смогу заработать. Кроме этого, наведался в местный небольшой магазинчик, где закупил продуктов на неделю, а потом спокойно отправился в квартиру, ожидать своего надзирателя. Думаю, вечер может стать непростым. Нам надо поговорить, с порога заявила Минека и не дожидаясь, пока я отойду в сторону, вломилась в квартиру. И тебе привет, проходи и чувствуй себя как дома, слегка поклонился ей. Я и так дома, эта квартира принадлежит нашей семье, огрызнулась девушка, а потом сразу перешла к делу. То, что было вчера, это ошибка и мы должны забыть об этом. А ничего и не было, ты пришла, передала приказ встретиться от своей мачехи, а потом ушла, спокойно сказал этой девчонке, облокотившись на стол, или нет, все так и было, а еще хочу предупредить, если ты только попробуешь хоть кому-то рассказать другую версию, ее руки зажглись. Поаккуратней с этим в помещении, пожарная сигнализация может сработать. Ты меня понял, огонь пропал, завтра, ты снова идешь в школу и там, между нами ничего не изменилось, ты все тот же слабак Гайдзин, который не достоин даже дышать одним воздухом в комнате со мной. Ты понял, это все, а то боюсь не запомнить, слишком много приказов. Слегка изменил голос и она тут же это почувствовала. Все, крикнула и потом тише добавила, забудь о том, что было и даже не думай о том, что могло бы быть, так лучше всего. Значит, вчера были достигнуты первые договоренности? Понятливо кивнул на эти вспышки. Не твое дело, не смей лезть в мою жизнь. После чего решительно развернулась и вышла из квартиры, хлопнув дверью. На это только хмыкнул. Посмотрим, как будет дальше. Звонок от входа раздался почти сразу, как ушла Ватанабе, а я даже не успел вернуться за компьютер. «Привет, Аманда, не спится?» — открыл дверь, за которой стояла Киллиан с пиццей в руках. «Проходи». «Кто это был?» «Я просто не первый раз наблюдаю эту девушку здесь и еще сегодня утром хотела спросить, но не стала обострять и так непростую ситуацию в тот момент». Она прошла и положила коробку с едой на стол. «Минако Ватанабе, она осуществляет надзор за мной, и она же та девушка, на которую я напал». «О», — округлила глаза Аманда, «как все запутано». «Угу, но между нами ничего нет и не было». «А хотел бы», — прищурилась она. «А это ты как кто спрашиваешь?» «Простое любопытство, не более», а потом поспешила сменить тему. «Может, кино посмотрим? Я вон пиццу захватила, скучно». «Я не против, неплохо будет мозги разгрузить». «Смотреть мы расположились на кровати с ноутбука, телевизора у меня не было, но так даже удобнее, только долгого просмотра не получилось. Напарница из Аманды оказалась так себе, пара кусочков итальянской лепешки и чуть меньше половины фильма, хотя должен признать, он оказался скучным, ей оказалось достаточно, чтобы мирно уснуть, привалившись к моему плечу. Пришлось выключать фильм и осторожно, чтобы не разбудить, укладывать девушку нормально, а потом уже убирать остатки нашего ужина в холодильник и только потом ложиться самому. Оказавшись в кровати, обнял девушку, которая сама сразу уткнулась носом мне в шею, и только после этого закрыл глаза. Через пару минут уже спал. На утреннюю тренировку я ушел, пока Аманда еще спала. Оставил на всякий случай записку о том, где я, и выскочил из дома. С каждым днем становилось все прохладнее и прохладнее, но мне наоборот это нравилось, потому как летняя жара сидела в печенках уже, а так прохладный утренний воздух бодрил и помогал проснуться очень хорошо. Сонная хмарь проходит, и на стадион прибегаешь уже полностью в готовом, для занятий, состоянии. Помня о том, что у меня два штрафных круга, назначенных самому себе, я не спеша побежал по дорожке, экономя силы и стараясь дышать правильно, догоняя и обгоняя двух дедов, которые, мне кажется, живут прямо здесь. Потому когда бы ни пришел, они всегда уже тут. Делают легкую пробежку, иногда занимаются на снарядах, а пару раз они просто сидели на лавочке и играли в шахматы. Пробегая мимо них, поздоровался, на что получил почти синхронные кивки. Еще одни постоянные посетители этого места тоже был на месте, но, похоже, уже свое отбегал. Сейчас он занимался со штангой, был сосредоточен и больше ни на что не обращал внимания. Хорошо тут, наверное, одно из самых любимых моих мест в этом городе. Когда уеду отсюда, возможно, буду скучать по нему. Сделав музыку погромче, я немного нарастил темп и продолжил бегать, выбросив все мысли из головы, а то слишком они депрессивные, а мне такой настрой не нужен. Наоборот, сегодня в школу, где меня с нетерпением ждут мои любимые друзья. «Ты сегодня сделал на два круга больше?» – не спросил, а утвердительно сказал мужчина. «Есть причина, забыл кое-что, а это сам себе наказание придумал, чтобы больше не забывал». Тяжело дыша, я подошел к снарядам. «Интересный подход, помогает?» – ухмыльнулся он. «Не знаю, я раньше сам себя не наказывал», – ответил ему улыбкой. «Скажу, если поможет». «Договорились». Кивнул мужчина и неожиданно для меня представился. «Акира Агава, можешь звать и так, Александр Танака», на автомате ответил ему, но внутри был очень удивлен. Давая право называть себя по-разному, Акира выказывал доверие и уважение, что было странно для нашего не такого уж и близкого знакомства. «Можно просто Алекс, я привык к такому». «Я понимаю твое удивление», сказал Агава и указал рукой на лавочку, приглашая присесть. «Постараюсь объяснить свое поведение, и, возможно, ты согласишься на мое предложение». Было странно наблюдать волнение у обычно спокойного и уверенного мужчины, а еще по его виду стало понятно, что он никак не решается начать разговор, хотя сам же и стал инициатором. «Можете не говорить ничего, сделаем вид, что ничего не было и разойдемся по своим делам», — предложил ему, потому как просто так сидеть не было никакого желания. «Нет, раз начал, надо продолжать», он выдохнул. «Я знаю, что ты сверх, притом пробудившийся очень давно, возможно, даже родился уже пробужденным. Дар моментально был разогнан до максимума, а тело напружинилось, готовясь к любым действиям. Стой, Алекс, не пугайся и просто выслушай меня». Он выставил руки вперед. «Я не собираюсь вредить тебе, просто выслушай. Для начала я тоже сверх, но только выгоревший». Эва как, удивление мое было понятно. «Иногда, в особо редких случаях, Сверх может замахнуться на недоступную ему вершину и выжечь свой дар. На это бывают разные причины, например, в битве, когда сил уже не осталось, а он все равно пытается что-то сделать, выжимая последние капли и чуть-чуть сверху, отчего травмирует ту часть, которая отвечает за дар. Почти всегда это фатально для человека, то есть он умирает, но иногда бывают исключения и сверх выживает. В этом случае дар может пропасть навсегда, и вот их как раз называют выжженные. Некоторые после этого заканчивают свою жизнь сами, кто-то сходит с ума, только едины продолжают жить после такого нормально, но как обычные люди. Как раз такой человек сидел сейчас передо мной. Сочувствую, но от меня, что нужно? Реально не понимал. Я не буду говорить, кем был раньше и как случилось со мной такое, это не имеет значения. Начну для начала с того, что ты можешь не думать о слежке, ее не было. Дело в том, что после происшествия со мной, я перепробовал все, что можно, чтобы вернуть утраченное, и в некотором роде мне удалось, хотя как посмотреть. Раньше я управлял землей, и видя мой скептический взгляд на его фигуру, а все земляки имеют не слабую такую мускулатуру, как, например, у Паши с Дмитрием, он продолжил: «Я понимаю твой скептицизм, это итог выгорания, но сейчас не об этом. Как уже сказал, кое-что удалось восстановить, но мой дар изменился. Притом перестал иметь хоть какую-то практическую ценность. Я теперь просто вижу сверхов и некоторые нюансы про них. Ненаправленность, мне неизвестно, какая в тебе сила, но известно, что ты пробудился в самом младенчестве, а также то, что энергия в тебе в основном влияет на твой мозг. Я просто вижу, как она по тебе циркулирует, а сейчас большая ее часть сконцентрировалась в твоей голове. Не знаю, о чем вы, я не сверх, но, допустим, мне интересно. Дальше что? Я женат и у меня есть ребенок, ей сейчас почти 15 лет. Когда со мной все произошло, жена не бросила меня, а всеми силами старалась вытащить из депрессии. Зачатие произошло, когда раны были еще свежи, душевные имею в виду, возможно, повлияло это, может, что-то другое, но моя дочка родилась с пробужденным даром, но очень и очень слабым, который почти не развился за все это время, и боюсь, что он так и останется в зачаточном состоянии. И опять же, я вам сочувствую, пожал на это плечами, но так и не услышал, зачем вы мне это все рассказали. Для начала ты можешь ответить, развивается ли твой дар или стоит на месте. Если допустить, что я сверх, а это не так, то в сравнении с другими очень медленно, и то только в последнее время. Потом посмотрел на него и вздохнул. Ладно, ваша взяла. Чтобы сдвинуть его с мертвой точки, мне приходится находиться на грани, после которой только выгорание. Я так и думал, задумчиво кивнул Агова. На некоторое время наступила тишина, мужчина задумался очень сильно. Даже пот выступил на висках от напряжения, а я посмотрел на время и с грустью вынужденно признал, что тренировка моя сегодня провалилась. Предлагаю помощь друг другу, неожиданно сказал Акира, выпадая из своих мыслей. Я помогу тебе в развитии и на тебе же обкатаю разные способы, чтобы составить уже для дочери максимально правильную и безопасную программу. Что скажешь? Как-то мне не понравилось про разные способы, больше похоже на предложение стать подопытной крысой. Это именно оно и есть, кивнул мужчина. Только если на крысах ставят еще не опробованные методы, то с тобой мы займемся известными, в том числе теми, которые помогли мне. Не думаю, что это опаснее того, чем занимаешься ты. Все это было очень странно и мало походило на правду. Вот так, на ровном месте подходит мужик и предлагает довольно заманчивое предложение. Тут и самому тупому понято, что не все так просто в его предложении, не может так вести. Я знаю, как это выглядит, словно прочитал мои мысли Агова, и могу сказать, что прежде чем говорить с тобой, навел справки. Для меня это не так трудно, так как сотрудничаю с полицией, консультирую в некоторых вопросах, а также тренирую их подразделения. Ты мне, конечно, не веришь, но как еще доказать правдивость своих слов, не знаю. Хотя, Акира задумался, а потом все-таки решился на что-то. Дам тебе небольшой совет, зайди на этот сайт и вбей свое имя. Он достал из кармана небольшой блокнот, в который был вставлен карандаш, после чего на одном листочке написал пару строк, вырвал этот листок и протянул мне со словами: «Это мой логин и пароль от личного кабинета этого сайта. У тебя время до завтрашнего утра, а потом доступы сменятся. Если не глупый, а по всей видимости это не так, то поймешь, что нужно искать. Завтра же дай мне ответ на мое предложение, и да, даже если откажешь, претензий к тебе не будет». После чего Агова поднялся, слегка поклонился и отправился в сторону выхода со стадиона, а я же остался на месте. Тренировка и так уже сорвана, а так хоть есть время подумать, листок же аккуратно сложил и убрал в карман, непременно зайду и посмотрю. Новый знакомый не соврал, информация оказалась ценная и даже очень, только было не совсем понятно, что мне с ней делать. Хорошо, что сейчас был один в квартире. Аманда уже ушла, только в записке, которую ей оставил, поблагодарила, что не разбудила и дал поспать, а еще по возвращению меня ждал легкий завтрак. Такие извинения мне вполне по душе и готов получать их хоть каждый день, тем более хоть тренировки не получилось, но побегал перед этим просто отлично, успел проголодаться, ну и вспотеть конечно, потому душ был обязателен, затем еда, а вот потом уже я последую совету, расту над собой, раньше бы вполне мог расколотить ноутбук от таких новостей, а сейчас ничего, вполне успел опомниться до того, как кулак опустится на клавиатуру. Потом последовал забег по квартире и яростная ругань сквозь зубы. Прошелся я по всем моим дорогим знакомым, ну кроме Киллиан, она не при делах, а вот остальные. А потом пришло спокойствие, я бросил взгляд на часы и сел снова за комп, пора заработать себе деньжат. Действуя по уже опробованному способу и не обращая внимания на головную боль, дождался самого удобного момента и вошел в рынок. 10 секунд и сделка закрыта, итоговая сумма радовала глаз, а кровь на футболке просто детали, которые не стоят и внимания. Переждал приступ, умылся, переоделся в школьную форму и с наушниками в ушах отправился к станции метро. Дорога до школы занимала около 40 минут, огромный кусок времени, чтобы расслабиться и решить, что делать дальше с учетом новых вводных. Хотя тут и ежу понятно, что ничего я решить не смогу. Почему? Потому что все, что происходило со мной последнее время, было сплошным враньем и игрой, которая была затеяна с непонятными мне целями, но зато стала ясной моя роль во всем этом. Доступы, что я получил от Акиры, были от базы полиции для внештатного сотрудника. Я так понимаю, они имеют возможность просматривать информацию по людям, если это не лютый криминал и прочие тяжкие преступления, но чтобы это проверить, я не добрался, мне хватило информации на себя, ее было немного. Дата рождения, когда приехал в страну и получил гражданство, потом вхождение в семью Танака, место учебы и проживания, а также наложение на меня ограничения в виде комендантского часа с 9 вечера за хулиганство на срок 3 месяца. То есть никакого суда не было и бумаги, показанные мне, постановление и прочее было липой. Мало того, это все было известно клану Танака. В личном деле были копии официальных писем, отправленных им, как моим опекунам, а также их ответы, в которых было согласие с наказанием, а еще с тем, что надзор будет осуществляться в Атанабе. Это еще не все, Танака не отказывались от меня, то есть я до сих пор в их семье. Квартира, деньги и прочее, скорее всего, как было их, так и осталось, а мне просто вешали лапшу на уши. Только зачем? В чем смысл такой игры вокруг мало кому нужного подростка? Я бы понял, если бы был сверхом уровня хотя бы мастер, но это не так, силы великой нет, богатств тоже не наблюдаю. Тогда что? Единственное, что приходит на ум, меня хотят сделать козлом отпущения в чем-то. Осталось понять, в чем и как из этого выпутаться. Пока мне виделись несколько вариантов, и первый, это свалить куда подальше, второй же предупредить кота. Это же именно его мне надо спровоцировать по просьбе Снежаны. Обе идеи мне не нравятся. Кот идет в задницу вместе со своей семейкой, а сбегать совсем не вариант, потому как некуда, да и никто меня из страны не выпустит, пока не будет разрешения опекунов, а я сомневаюсь, что они его дадут. Я горько ухмыльнулся, отчего какой-то японец в строгом костюме, наверняка офисный клерк, на меня покосился и попытался отодвинуться, но обломался. Утренний час пик в Токио, это вам не шутки. Ухмылялся я от того, что неприятно осознавать, насколько же ты дурачок, возомнивший, что можешь потягаться с кем-то, кто на интригах собаку съел. Решил поиграть с Минако, подумал, что девчонка неравнодушна, утрись лошара. Она мастерски играла все это время, не зря же она назвала себя Кицуне, огненная лисица. Да, это она писала мне, я еще в прошлый раз разгадал ее загадку. Теперь же уверен, что и в клубе она специально спровоцировала, зная, какой я вспыльчивый, а потом покатилась. Липовый суд, поводок, кстати, там тоже с ним интересный момент, разбирательство в доме и типа благородный поступок ее отца, а также наказание для нее. Да хрен там, а не наказание, просто девчонка должна была контролировать и не дать мне соскочить с крючка. Да даже сам поводок, вначале показали, что меня ждет, а потом сняли и кто снял? Снежана, которая теперь у нас кто? Директор элитного учебного заведения, и говорила она со мной, только потому, что проще было уговорить, я же должен испытывать к ней благодарность за заступничество. Красиво, изящно, мне до такого еще расти и расти. Только показанная мне перспектива попасть в рабство тоже не соответствовала действительности до конца. Почему я раньше этого не сделал? Дебил, потому что, но сегодня я посмотрел, что это за поводок такой и когда его применяют. Оказалось, этот метод совсем не панацея от предательства. Целители реально их вешают. Вот только вся проблема, что они на сверхах долго не держатся, самый длинный срок зафиксирован одну неделю, а потом он слетает. Проще всего с простыми людьми, на них поводок висит примерно полгода, а потом нужно обновлять. В Японии его применяют на заключенных и то, только на тех, кто сидит по серьезным статьям. Это очень удобно, зэк никуда не денется и всегда можно обновить, потому даже в этом вышла полная лажа. К школе я подходил слегка рассеянный, особо не смотря по сторонам и погруженный в себя. Что, гнида, наверное, думаешь, что все закончилось для тебя? Был недалеко от прохода в ограждении школы укромный уголок, куда не доставали камер наблюдения, все о нем знали и иногда парочки использовали его, чтобы провести время вместе, сейчас же кота с дружками нашли ему другое применение. Плевать я хотел на новые правила и не успокоюсь, пока ты не заплатишь. Ну сделаешь ты, что хочешь, а дальше что? А дальше буду наслаждаться моей почти невестой. Тебе же нравится Ватанабе, хотя она всем нравится, даже такому как ты, и теперь она принадлежит мне. Парень упивался своей, как он думал, крутизной. Так вот, с кем ты была на свидании, только зачем? Хотя наверняка есть причина, мысли текли неторопливо. Что молчишь, Ичиро, мне все равно, кого ты там трахаешь, мне плевать на тебя, и сейчас ты ничего мне не сделаешь, а теперь отвали с дороги. Оттолкнул его в сторону и спокойно прошел мимо его приятелей. Как я и думал, они даже попытки не сделали остановить. Пусть камера и не видит, но вот другие-то ученики наблюдают и тут же донесут. «Сегодня твой последний день, Гайдзин, наслаждайся!» — крикнул мне вслед кота. «Угу, уже начал!» В классе стоял привычный гул, который слегка стих, когда я вошел, но потом возобновился. Сейчас я интереса уже такого не вызывал, разборок в классе больше не будет, а больше с меня и взять нечего, потому время тратить, чтобы просто посмотреть, не стоит. Заняв свое место, я откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. До урока еще было 15 минут, которые можно провести, отключившись от всего. Не спи, а лучше готовься, сегодня обещали зачет, Кицуне. Плевать, Танака, совсем дурак, я зря тратила свое время, когда делала подборку по темам. Неблагодарный, Кицуне, что-то случилось, Кицуне, отвали и передай Снежане, что сделки не будет. Кстати, поздравляю, женишок, у тебя зачет, Танака. Вот такой ответ я решил дать на все их потуги. Иногда самое простое решение самое правильное. Что они мне могут за это сделать? Поругать? Пальчиком погрозить? Не смешите меня. Все их рычаги оказались пшиком. Сбегать? Нет уж, спасибо, кота. Да мне с ним погано в одном классе сидеть, не то что дела иметь. Испоганить им игру у меня не хватит сил. Отмстить за унижение с поводком не хватит сил. Потому я просто решил послать всех и больше ничего не делать. Урок начался, и на нем реально был зачет. Получив листок с тестом, я бегло просмотрел вопросы, а потом за 5 минут проставил ответ и поднял руку. «В чем дело, Танака?» – спросил учитель, довольно молодой мужчина, который имел скверный характер и масляные глазки, особенно когда смотрел на девушек. «Обгадился, Гайдзин?» – спросил под общий смех Ичиро. «Я закончил», – наступила тишина. «Что ты закончил?» – не сразу понял учитель. «Тест, я могу быть свободен до следующего урока?» Такая практика была довольно распространена, закончил и вали из класса, чтобы другим не мешать скрипеть мозгами. «А, ну если так», – растерянно произнес преподаватель, – «то да, можешь идти, только зайди к директору, она тебя вызывала». «Хорошо». Под всеобщим взглядом я подхватил сумку и вышел из класса. «Вы кусите, уроды тупые». Кабинет директора находился на последнем этаже, но просто так туда попасть было нельзя, нужно было преодолеть секретаря, что удавалось немногим, но мой случай особый. Новая госпожа сей скорбной обители вызвала меня сама, Танака», — спросила секретарь, женщина лет 40, с выражением лица, как у питбуля, собравшегося тебя сожрать. «Подожди здесь, зачем?» — спрашивала, подумал, смотря ей вслед. Через пару минут женщина Цербер вернулась. «Проходи», — дважды повторять не пришлось. Проследовав мимо нее, я прошел через открытую дверь и закрыл за собой. «Объяснись», — последовал просто приказ, холодный и хлесткий, как выстрел. «С чего бы начать?» — протянул я и поднял глаза к потолку, наверное, с суда, которого не было, или нет, лучше с моей семейки, к которой я до сих пор принадлежу, точно, лучше с поводка, который мне был накинут по беспределу, с пыток болью вашими чудными родственниками, а потом с якобы избавлением от того, что и само бы свалилось через пару дней. Ну так с чего мне начать объясняться? Должен отдать должное, у этой женщины даже бровь не дернулась, как была холодна, так и осталась, выдержка великолепная. Я поняла, наконец разлепились ее губы, проверки будет осуществлять также Минека, это наказание настоящее и оно больше для нее. У тебя еще есть что-то мне сказать? Может, вспылишь? Я слышала про твои проблемы с гневом, а я не зол, если только на себя. Пожал плечами, надеюсь, со школы выкидывать не будете. Хотелось бы закончить, раз уж я снова Танака. Ты больше не представляешь интереса для нас, потому если хватит ума, то учись. Твой клан еще с самого начала оплатил весь срок обучения. Можешь быть свободен. Коротко поклонившись, я развернулся и покинул кабинет. Внутри было легко и приятно. Оказывается, все эти интриги здорово выматывают. А сейчас я вернулся в начало пути. Кота, его шакалы и уроки. Красота. Остаток занятий прошел, как ни странно, спокойно. Меня никто не задевал, не цеплял. Просто не замечали, что вполне устраивало. Единственный момент... Меня спрашивали на всех уроках, но отвечал я без проблем, спокойно выполнял задания, если таковые были. Один учитель даже похвалил и сказал, что если не брошу так же заниматься, то у меня может сложиться неплохое будущее. Минека больше не писала, все вернулось на привычные места. Она королева, а меня нет. Перерывы в Атанабе теперь проводила рядом с Кота, который всем старался показать, что они вместе, и потому в такие моменты держал руку на талии девушки, иногда прижимая ее чуть ближе к себе. Ну просто голубки, умилиться можно. Вот такой дружной компанией они меня и встретили в том же переулке, как и в первый учебный день. «Куда-то спешишь, Гайдзин?» «Не особо», отлип я от стены. «Встретили», было не то слово, скорее я их дождался. «Скажи мне, Ичиро, какого это жить?» «Зная, что ты – никчемный кусок дерьма, ах ты, Ичиро, нет», – возразила Ватанабе и удержала его за руку, «он провоцирует тебя, не ведись, пусть Макото разберется». «Точно», – кивнул я на это, «эй, Макото, классно прислуживать слабаку, который прячется за слова своей», я посмотрел на Минека, «кто ты там ему, мразь», выдохнул Кото и вырвался из рук девушки, после чего по его рукам зазмеились разряды, «Макото, дайчи», окружая его. Подыхать я не собирался, потому мне в руку скользнула нужная в такие моменты ручка, на которой есть чудная кнопка, раз, и вместо стержня из нее выдвинулась острая спица. С каких пор псы Ямада думают, что могут нападать на члена семьи Танака? Голос раздался неожиданно, а потом мне на плечо опустилась ладонь и отодвинула меня в сторону. Откуда здесь взялся этот мужик, я не понял, как, наверное, не поняли и никто здесь. Это был все тот же знакомый мне дядька, который не захотел называть своего имени. «Я в своем праве, этот человек оскорбил меня, унизил», ответил Ичиро, но уже не так уверенно. «Ты в своем праве, но при чем здесь они?» Он кивнул на приятелей Кота, «или ты настолько жалок, что не можешь сам постоять за себя? Хотя о чем я, у Ямада других и нет. Я и сам могу. Никто не смеет сомневаться в силе семьи Кота. Докажи», а потом повернулся ко мне и протянул руку. «Не позорься и не смей позорить клан». Вынув руку из-за спины, я отдал ему ручку, а парни слегка побледнели. Они, похоже, представили, как им в печень входит такая. «Давай, Ичиро, мне надоело уже ждать», — бросил я парню. Танака отошел в сторону, а Кото бросился на меня. «Я не понимаю, как, имея такую силу, так бездарно ей пользоваться. Ты быстрый, ловкий, а кулаки способны спокойно крошить кирпич. А молнии? Да это же столько вариантов их использовать». «Но нет, зачем напрягаться? Я в клане, я сверх. Трепещите, простые смертные, я самая главная муха на стекле». Ичиро тупо ломанулся в мою сторону и попытался обхватить меня руками, Походу хотел прожарить током до хрустящей корочки. Такой себе план, если честно. Я, видя его намерения и зная, где будут его руки в нужный мне момент, спокойно от них увернулся, а потом со всей силы, от всей широты своей души, впечатал ему кулак в ту самую печень, куда собирался воткнуть ручку. «Чистая победа», — сказал представитель Танака, смотря на скрючившегося от сильнейшей боли кота. «Еще вопросы к Александру есть?» Дружный хор мотающихся голов. «Хорошо, вопрос исчерпан, но до ваших будет доведено о недостойном поведении их младших», после чего глянул на меня. «Пошли, есть разговор». Я хмыкнул, но возражать не стал, тем более он избавил меня от участи быть битым, а может, что и похуже. Потому как, буду честным, их было многовато, даже для моей возросшей силы. Из переулка мы вышли, там же, у небольшого магазина, стоял уже знакомый мне автомобиль. Танака кивком показал, чтобы я садился на переднее сиденье, а сам он устроился за рулем. «Отвезу тебя домой, как раз хватит времени поговорить». Это было необычно, впервые в его голосе появились хоть какие-то человеческие нотки. «Начну с того, что господин доволен тем, как ты вышел из ситуации. Почему она возникла, тебе не касается, но уже от себя добавлю, что если бы ты повелся на предложение Снежаны, то скорее всего закончил плохо, а так вывернулся и молодец. Мести с их стороны можешь не ждать, их предупредили, что ты для них потерян. Если попытаются, то клан встанет на твою сторону, как за любого другого члена нашей семьи». Я тихо ох, слушая это все. «Надо же, понравилось старикану. Будь моя воля, спалил бы всю вашу хибару вместе со всей семейкой». Понятно, что вслух я такое не произнес, а достаточно ровно произнес. «Что теперь? Ничего, живи, учись. Содержание тебе повысили. Проверь карту, когда окажешься дома. В школе теперь должно быть попроще. Эта белая ведьма реально сможет там навести порядок. Плюс теперь все уверены, что ты не один, и за твоей спиной стоим мы, но проверять это я тебе не советую. Понял меня?» «Понял», — кивнул и не мог не спросить, как Асами. «С ней все хорошо, можешь быть спокоен». Потом мужчина немного подумал и добавил: «Не суди ее, у девочки были веские причины так поступить. Отказаться от меня, не сказать даже слова», — хмыкнул на это. «Ладно, это уже прошлое, просто не мог не спросить. Можно еще один вопрос?» «Спрашивай, хотя мы уже приехали». Машина остановилась на стоянке возле моего дома, и мужчина посмотрел выжидающе на меня. «Родители, я сомневаюсь, что это был несчастный случай. Вы знаете что-нибудь про это?» Пауза затянулась. «Их убили, но мы не смогли пока узнать, кто», — наконец ответил он. «В твоей стране крайне негативно относятся к чужим кланам, если те начинают совать свой нос куда не следует. У нас там мало власти и еще меньше друзей, на которых можно положиться. Знаем только, что всех, кто был связан с этим делом, следователь, судмедэксперты, их всех уже нет в живых, несчастные случаи. Больше ничего не знаю». «Спасибо», — искренне поблагодарил его. «Это было для меня реально ценно. Иди», — я выбрался из машины. «Помни, что на тебе еще ограничения, которые никто не отменял, так что после 9 должен быть дома». «Помню», — кивнул и пошел к дому, а за спиной послышался звук плавно отъезжающей машины. Сегодня был реально странный день, буквально перенасыщенный событиями и различными эмоциями, и он оставил очень странное послевкусие после себя, хотя он еще не закончился. Вечером должна быть Минка, но готов поспорить, что не придет, а пришлет кого-нибудь вместо себя. Поднявшись в квартиру, я умылся, переоделся и решил заняться домашними делами, помогает разгрузить голову. Этим я и занимался оставшееся время до вечера. Сходил в магазин, прибрался дома, а потом приготовил себе мясо с картошкой, так как готовили дома. Иногда помогал маме и потому прекрасно знал, что надо делать, проблем не возникло. Потом вкусно и сытно поужинал, а когда уже собирался помыть посуду, в дверь позвонили. Вот она бы куда-то собиралась. Она была на каблуках и в платье, которое так просто не оденешь, волосы были собраны в высокий хвост, а на лице был яркий макияж. «Я не собираюсь извиняться или как-то объяснять, ни за сегодня в переулке, ни вообще за что-то», — холодно сказала девушка. «Мое наказание продолжается, как и твое, потому нам придется еще некоторое время видеться. Еще есть школа, там мы не общаемся, пусть так и остается». «Хорошо», — кивнул, откладывая чистую тарелку и беря следующую грязную. «Я ожидал, если честно, большей реакции с твоей стороны, но ты необычно спокоен. Ты меня совсем не знаешь, Минка. Прочитать про человека собранную информацию – это одно, а вот узнать его вживую совсем другое. «Да неужели?» – усмехнулась она, «и что же я не узнала про тебя? То, что ты сверх уже ни для кого не секрет, и то, что сила твоя связана со скоростью, тоже понятно, а большего у тебя ничего и нет. Хотя постой, теперь же тебя прикрывают родственнички, и у тебя появилась эта вальяжность, самоуверенность. Молодец!» – я вытер руки полотенцем и слегка похлопал, начала разговор, подобрала слова и момент, а потом нанесла удар, чтобы вывести меня из себя. Но, я развел руки в стороны, осечка, бывает. А теперь я думаю, тебе пора. Я сама решаю, когда мне пора, а когда нет, вспылила девушка, будешь мне указывать, пожалеешь. Минка, постарался я сохранить спокойствие, возьми себя в руки и перестань на каждое мое слово так реагировать. Для этого нет причин. История с вашей семьей для меня закончилась сегодня. Если бы у меня была возможность отомстить, я бы это сделал, но у нас разные весовые категории, и я стараюсь реально смотреть на вещи. Потому для меня это уже прошлое, к которому не хочу возвращаться, и тебе советую поступить так же. Она выслушала молча, не пыталась перебить, лицо же было застывшей маской. Не знаю, что творилось в голове у этой девчонки, да и знать не хотел, если честно. То, что сейчас ей сказал, было отчасти правдой, в которую мне самому хотелось верить. Месть за все, конечно, хотел этого, и когда-нибудь это будет возможно, но не сейчас. Пока занимался сегодня домашними делами, успел многое передумать, перебрать кучу вариантов и пришел к простому выводу, что сделать им в данный момент не смогу ничего, потому как ответ, который прилетит, меня не устраивает. Разменивать жизнь на укол, от которого Ватанабе быстро оправится, мне кажется верхом глупости, хотя даже не так, это конченый дебилизм, так будет вернее. Потому все, чего я сейчас хотел, это пожить спокойно, развить свой дар с помощью Акиры, решил принять его предложение и заработать денег, чтобы не зависеть от Танака в этом плане. Простые и понятные желания. «И ты вот так все забудешь», — наконец произнесла девушка, «мне не надо ожидать удара в спину, мести». Я отвернулся от нее и подошел к окну, из которого открывался отличный вид на ночной город, квартира была на 17 этаже. «Подойди», — раздались звук каблуков, девушка остановилась не рядом, а немного сзади. «Что ты видишь?» «Ну, город, огни». «И что?» — не поняла она. «Ты видишь мир, который открыт перед тобой. Тысячи жизней и тысячи мест, в которых я еще не был и столько всего не узнал. Где-то там лежат мои родители, хочу снова вернуться, чтобы просто побыть с ними рядом. Хочу узнать и побывать в тысячах мест, увидеть разных людей. Хочу влюбиться наконец и проводить время с девушкой, да хоть с двумя, плевать». Я говорил негромко, девушка не перебивала, возможно, ты не поверишь, но это так. Тратить это все на бесполезные метания из-за того, что меня использовали, обманули и прочее, просто глупо. В следующий раз буду умней. Если я захочу ударить, ударю, но не в спину. Отвернувшись от окна и посмотрел на Минка, она была задумчива и показалась на какой-то миг, что слегка грустная. Не знаю, что она там себе надумала, но вот девушка встряхнулась, и передо мной снова прежняя Ватанабе, холодная и надменная. Я поняла. Каблуки застучали, и через минуту дверь хлопнула. «Надеюсь, или однажды оборву твою жизнь». Я снова смотрел в окно на ночной город. Глава 7. Агава ждал меня на стадионе, как и обещал. При этом не терял время даром, как всегда, тренируясь. «Я согласен», — сказал ему, подходя к тренажерам. «Я рад, что ты принял такое решение», — вытирая пот полотенцем, ответил мужчина. «Если честно, боялся твоего отказа.